он должен его выиграть. И теперь, когда ушла Френ, это почему-то приобрело для него еще большее значение. Глава 28. Утром в четверг, 9 января, зал суда Ист-Нортона, округ Пелэм, был полон, как никогда, со времени его постройки в 1843 году. Это было тихое морозное утро, и 400 с лишним присутствующих, по торопливому подсчету секретаря суда Гарольда Симза, сидели, не разговаривая, поеживаясь от холода. Женщины оставались в пальто, а некоторые мужчины до самого обеда не вытаскивали руки из карманов. Судья Страйк спросил, можно ли добавить пару шипящие батареи. И ему ответили, что система отопления, к сожалению, не соответствует помещению, о чем он и сам прекрасно знал, и что оно постепенно нагреется от дыхания людей. Берт Мосли не замечал стужи. Он неподвижно сидел на адвокатском дубовом стуле, облокотившись на стол, обхватив пятерней лоб. Голова с похмелья соображала плохо. Впрочем, он был даже рад этому, потому что мысли все равно были бы самые невеселые. Берт бросил взгляд на человека, который сидел рядом с ним. Тот казался абсолютно спокойным и, не мигая, глядел прямо перед собой. И хотя Гай был, по его понятиям, чокнутый, Берт все же невольно восхищался его выдержкой, упорством и преданностью мужчины, готового скорее сесть за решетку, чем допустить унижение, связанное с ним женщины. Даже минутное, о котором скоро все позабудут. Он хотел одобряюще пожать Гаю локоть, но вспомнил вечер накануне и передумал. «Я выступлю свидетелем», — спокойно сказал ему Гай, а в это время в соседней камере храпел шефер пьяницы. «Дай мне возможность сделать это, и я все расскажу о себе и расскажу, как сочту нужным». «Это самоубийство, Гай. Если бы ты только согласился, чтобы миссис Макфей...» Он осекся, потому что испугался этого спокойного человека с тихим решительным голосом. Он и теперь его боялся. Он мог бы привести к присяге миссис Макфей прямо сейчас, если бы захотел, если бы не боялся. Но почему он не смел этого делать? Почему? Потому что Гай предупредил. «Не трогай ее, Берт. Колин обещал не вызывать ее в суд. И ты не смей». Он видел тогда глаза Гая и почти неподвижные губы, когда он произносил эти слова, и вполне уяснил себе, что это за человек, несгибаемый и честный, который все-таки рискнет выйти на суровый новоанглийский суд, чтобы потерпеть поражение, может быть, даже погибнуть, но не принять спасение ценой всего нескольких слов раскаяния от женщины, с которой он спал в бостонской гостинице. Идиот. Упрямый, благородный кретин. И все из-за того, что когда-то подержался за ее юбку. Бог мой, ну и осел. Итак, все кончено. Он проиграл. Он был напуган, буквально скован страхом, чувствуя полную безнадежность своего положения. Поэтому молоток секретаря и голос судьи Страйка донеслись до него, как сквозь вату. «Можете вызвать первого свидетеля», — он сказал, не слыша своего собственного, охрипшего от волнения голоса. «Вызываю обвиняемого Гая Монфорда». Гай медленно встал и решительно направился к месту для свидетелей. За спиной он услышал возбужденный шепот присутствующих. Гарольд Симс протянул Библию. Гай заметил на его щеке шрам. Он подергивался, когда секретарь произносил привычное. «Поклянитесь говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. И да поможет вам Бог». «Клянусь». Он повернулся и сел, и увидел перед собой, как будто сквозь туман, десятки напряженных лиц. Они сливались в одно большое пятно, отчего глазам становилось больно.